о покаянии, чистоте и совершенстве. Святый Исаак говорит: совершенство всего течения нашего состоит в следующих трех – в покаянии, чистоте и совершенстве. Что же есть покаяние? Оставить прежнее и печалиться о нем. Что есть чистота, вкратце? Сердце, милосердствующее о всяком созданном естестве. И что есть совершенство? Глубина смирения, которая есть оставление всего видимого и невидимого, видимого всех чувственных вещей, невидимого существ мысленных. Иначе покаяние есть сугубое умертвие от всего произвольное. Сердце милосердствующее, есть горение сердца о всякой твари, и о людях, и о птицах, и о животных, и о демонах, и о всяком создании. И опять, пока мы в мире сем находимся и остаемся во плоти, да то ли, если до самого свода небесного подымемся, без дел и труда, и в беспопечении быть не можем. В этом все совершенство, прости мне. Выше же этого есть тайное в сердце поучение без помышлений или умная молитва. Святый Максим говорит: «Любомудрие по добродетели обыкновенно производит бесстрастие произволения, а не бесстрастие естества, в силу коего, то есть бесстрастие произволения, приходит в душу мысленная благодать божественной сладости». И опять: испытавший печаль и сладость плотскую, может быть назван опытным, как опытом познавший приятности и неприятности вещей плотских. Совершенным может быть назван силою разума, победивший сладости плотские и прискорбности. И всецелым может быть назван деятельные и мысленные навыкновения, неизменными соблюдшие, крепким к Богу устремлением. Всего ради рассудительности признано высшую всех добродетелей, что те, у кого она по благоволению Божию породится, будучи просвещаемы божественным светом, могут наиточнейшие различать божеские и человеческие вещи и видения таинственные и сокровенные. Но время уже по ряду изложить тебе, сколько доступно нам, что касается начала священного и боготворного безмолвия. Бог же да наставит нас в том, что имеет быть сказано. О пяти деланиях первоначального или вводного безмолвия приступающих к нему, именно молитве, псалмопении, чтении, богомыслии и рукоделии. В пяти деланиях, коими благоугождается Бог, должен проводить свое нощеденствие или часы дня и ночи, только что приступивших к безмолвию новоначальный. Именно в молитве, то есть в памятовании Господа Иисуса Христа непрестанном, тихо вводимом, как сказано прежде, путем дыхания в сердце, и опять также изводимом при смешении уст, без всякой какой-либо иной мысли и воображения, которая, молитва, при всестороннем воздержании, то есть при обуздании чрева, сна и других чувств, с искренним смирением исправляется в келье. Кроме сей молитвы, должен он проводить время в псалмопении, в чтении священного апостола и святых Евангелий, писании святых и богоносных отцев, особенно глав о молитве и трезвении и прочих божественных словес Духа, в воспоминании с болезнованием сердечным грехов своих, в размышлении о суде Божьем или смерти, или о вечном мучении, или о вкушении вечных благ и подобном, и в рукоделии небольшом, для прогнания уныния. Но после сих деланий, особенно рукоделия, надлежит опять возвращаться к молитве, хотя делание ее притрудное и требует самопринуждения, пока ум навыкнет легко пресекать свое парение всецелым присидением или вниманием полным Господу Иисусу Христу, непрестанной о нем памятью, частым приникновением во внутреннюю клеть или сокровенную область сердца и водруженным там вкоренением внимания. Пишет о сем и святый Исаак: «Почтися войти в клеть внутрь тебя сущую, и узришь клеть небесную, ибо одна есть и сия она, и одним входом узришь ты обе. И святый Максим: сердце правит всеми органами, и когда благодать займет все пажити сердца, тогда оно царствует над всеми помыслами и членами, ибо там ум и все помыслы душевные. Там потому должно смотреть, написала ли благодать все святаго Духа законы свои. Там где? В господственном органе, на престоле благодати, где ум и все помыслы душевные, то есть в сердце. С чего начинать надо восхотевшим разумно безмолвствовать, какое сему начало, возвращение, преуспеяние и совершенство? Вот делание первоначальных монахов первое, и как бы вводное для взявшихся безмолвствовать разумно. Начинают они страхом Божьим, постоянным исполнением всех заповедей боготворных и беспопечением о всех благословных и неблагословных вещах, прежде же всего верою, совершенным удалением от всего противного сему начинанию и искренним расположением к истинно сущему, как сказано прежде. Возрастают упованием непостыдным, простираясь вперед в меру возраста исполнения Христова, пребыванием в сердечной молитве, чистой и непарительной, со всецелым к Богу прилеплением. И таким образом вступают в совершенство с неизменной и непрестанной духовной молитвой и с совершенной любви, источающимся к единому Богу иступлением, восхищением и единением превожделенным, что и есть деянием к созерцанию непогрешительное преспеяние и воспростертие, которое, испытав Бога-Отец Давид и изменившись блаженным оным изменением, велигласно возопил: «А зрех во иступлении моем, всяк человек ложь». Другой же некто из просиявших всем чине исповедал: «Око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог, любящим Его». И потом приложил: «Нам же Бог открыл есть Духом Своим, Дух же вся испытует, и глубины Божии». О чине безмолвия новоначальных. Итак, новоначальный, по сказанному притим, должен нечасто выходить из кельи своей и избегать бесед и свиданий со всеми, разве только по крайней нужде допуская себе это, и то со вниманием, сдержанностью и редко, как говорит и божественный Исаак: «При всяком деле память сия об охранении себя да пребывает с тобою, потому что помощь, которая от охранения себя, больше помощи, которая от дел». Эти беседы и свидания не только в новоначальных, но и в преуспевающих уже производят рассеяние и расхищение мыслей, как говорит опять тот же Исаак, что упокоение плоти юным только вред приносит, распущенность и юным, и старым, и что безмолвие внешние чувства умерщвляет, а движение внутреннее оживляет. Внешнее же сообращение противное сему производит, то есть внешние чувства оживляет, а внутреннее движение умерщвляет. Лествичник же пишет: «Безмолвник тот, кто существо бестелесное, душу свою, усиливается удерживать в пределах телесного дома, что крайне дивно». Еще: «Безмолвник тот, кто говорит: а сплю, а сердце мое бдит». И еще: «Затворяй дверь келии для тела, дверь уст для бесед и внутреннюю дверь души для лукавых духов». О внимательной и трезвенной сердечной молитве и делании ее. Молитва, со вниманием и трезвением совершаемая внутрь сердца, без всякой другой мысли и воображения какого-либо, словами: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», невещественно и безгласно воспростирает ум к самому призываемому Господу Иисусу Христу. Словами же «помилуй мя» опять возвращает его и движет к себе самому, так как не может еще не молиться о себе. Но когда он достигнет опытом совершенной любви, тогда всецело воспростирается он к единому Господу Иисусу Христу, о втором, то есть о помиловании, прияв действенное извещение. Почему, как говорит другой некто, взывает только Господи Иисусе Христе в сильном любительном расположении сердца?